А чтобы плод ваш пребывал, это забота каждого из вас. Чтобы кто-то не отступил, чтобы кто-то не упал, чтобы кого-то не потерять. Скажите, о чем мы больше думаем? О том, чтобы призвать сюда, или чтобы сохранить то, что здесь есть? Очень часто все бросается на произвол судьбы или на течение волн. Попал, мы тебя привели, а дальше давай сам. А Писание так не говорит. Чтобы шли и приносили плод, и дальше вторая половина. И чтобы плод ваш пребывал. Я знаю, кто вас привез в церковь, кто вам проповедовал, он свое дело сделал. А вот то, чтобы сохранить друг друга, чтобы кто-то не отпал, это обязанность каждого из вас. Сколько я знаю случаев. Мать вымолит сына, пришел в церковь, слава Богу, помолились, и уже дальше. А он 2 недели прошло и пошел назад. Принести-то принесли, первую часть сделали, а чтобы плод пребывал, забыли. И это один из моментов очень серьезных в нашей жизни. Кто будет больше знать о вас самих? Кошелевцах. Я или вы сами? Вы сами. Вы видите друг друга. Вы знаете проблемы. Может быть, даже знаете то, что вообще не надо было бы знать. И это знаете. И это мешает часто. Описание говорит, вот вторая половина. Если будет просить и молиться, чтобы плод пребывал, это будет та молитва, которую угодно Богу. По-другому не получится. Я, допустим, понимаю, что надо нам сегодня. И о чем бы мы ни молились, мы никогда не будем молиться о том, что нас совершенно не интересует и что нас не тревожит. Все-таки это тревожит. Но основная цель – мы все готовимся к восхищению церкви. И Павел говорил так. Во-первых, я хочу подтвердить словами Священного Писания, что когда я сказал «плод», я имею в виду людей. Вы помните, Исаия говорит, там в первых главах книги Исаии, там написано, в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести. А отрасль Господа – это Иисус. И плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. А плод земли – это мы. Вас здесь написано, я опять обращаю внимание на это тех, кто не роется от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Здесь заложено 2 смысла очень глубоких. Первый, мы все на это обращаем внимание, надо родиться от Слова Божия и от Духа Святого. Но есть еще один смысл. Родиться на земле во плоти. Все создано из воды и водою. И, говорит, человек на 70% состоит из воды. И человек, который не родился на землю во плоти, он никогда не может войти в Царство Небесное. Царство Небесное будет состоять из тех людей, которые родились на землю, а потом родились повторно от воды и духа в другом смысле слова. Им приготовлено Царство Небесное. Ни один ангел, ни один житель Вселенной, если они есть, говорят, есть, он не может стать наследником Царства Небесного и членом тела Христова. Им станут люди, которые родились на землю, родились по плоти, потом покаялись и приобрели определенную святость. Это не совсем правильно. Тем, которым Бог уменил свою святость 100%, так будет правильнее. Но они шли к этой цели на земле, освящаясь пред лицом Господним. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня вот на эту сторону нашей жизни обратили самое серьезное внимание. На какую? Ну, ту, которую я оставил временно, а другую мысль высказал. Сохранить тех, которые уже спасены, кто стал плодом земли. Павел говорил так. Для меня лучше умереть, нежели бы кто уничтожил мою похвалу. Говорю, а похвала моя вы. И вот в день Господа я буду вашей похвалой, Бог вас похвалит за то, что вы за меня молились. А вы будете моей похвалой. Бог меня похвалит за то, что я все сделал, что не только призвал к спасению, но и все сделал, чтобы сохранить вас во спасении. Братья мои, дорогие сестры, я Бог еще что-то говорит, но я очень хотел бы, чтобы вы запомнили вот сегодняшнюю тему, которую я сказал. Просите и получите. Во-первых, никогда не пользовались запрещенными методами для достижения даже самой благой цели. Сколько еще у меня скандалов на почве святости. Ты же за святость мою руками и ногами. А к чему это все приводит? Сказать надо, может кто-то не понимает. Но когда ты видишь, что понял, и нет, все. Уже не идет то, что раньше было. Уже колени будут делать свое дело. Дух Святой будет совершать работу свою. И пусть Господь поможет вам, чтобы целью вашей жизни было помочь друг другу войти в святую вечность. В пропуском Царство Небесное, я еще тут только мысль скажу, ставим не наш стаж, что мы долго верующие. Не станет то, что мы знаем на память Библии почти. Дары, которые мы имеем, они не будут пропуском вечности. Пропуском вечной будет наш христианский характер. Святость Божия. Как бы любили и как бы относились друг к другу. Положа руку на сердце, вы, наверное, вы так-то говорить не будете. И дай Бог, чтобы я ошибался. Не всем вам приятно сегодня здесь видеть кое-кого. Особенно, когда где-то переговорили на коротких волнах, то уже не совсем хочется. Как вы думаете, с такими чувствами Бог Царство Небесное пустит? Никогда. Пожалуйста, удаляйте все преграды из своих сердец. Удаляйте все стены, которые есть между вами. Прощайте. Не обращайте внимания на многие вещи. Чтобы между вами не было никакого разделения. Я думаю, что вы вообще хотите вот в таком составе быть в Царстве Небесном, правда? Но если будут обиды, никогда не будет. Кто останется? Я не судья. Но я знаю одно. Два человека, не прощившие друг друга, имеющие претензии друг к другу, никогда вместе не будут в Царстве Небесном. Если будут вместе, то в аду. Вот там, да. Там можно быть вместе. Ну туда ж не надо и стремиться, не надо и ходить в собрание, чтобы в ад попасть. А сегодня Бог дал нам день, чтобы прослушать Слово Господне и прежде всего покаяться. Мы можем сегодня, так сказать, обещать перед Господом исправиться. Можем это делать очень искренно. Но если не покаяемся в том, что делали до этого времени, мы никогда не исправимся. Все начинается с глубокого покаяния, исповедания своего греха. Господи, прости меня, я больше так буду, помоги мне. Потому что, не разрешившись с прошлым, время не лечит. Это обман, когда люди говорят, что время лечит. Время ничего не лечит. Лечит Слово Божие, кровь Христа, прощение Божие лечит. Остальное ничего не лечит. Ничего не получится. Потом будем молиться, будем за все благодарить Господа. И если мы будем помолимся, если у вас будут нужды, если будут какие-то особые нужды, мы тоже еще сможем помолиться, принести все их пред лицо Господне. Но пусть сегодняшний день будет днем изменения вашего мышления, изменения вашей жизни, изменения ваших стремлений, изменения целей. Просите и получите. Чтобы радость ваша была какая? Совершенная. Поняем, колени, молимся. Так все, благодарим Господа. мы с одной стороны, Господь, вроде бы поступает правильно, а с другой стороны, делаем сами себе такой великий вред. Может быть, до сегодняшнего дня мы не достигли той цели, которая, Господи, стояла и стоит перед нами. Но мы благодарны Тебе за то, что в сегодняшний день рука Твоя была для нас рукой милости, и Ты напомнил нам о наших проблемах, и, Господи, открыл нам глаза. Не потому, что мы этого никогда не слышали, но, может быть, потому, что не обращали внимания, и, может, даже оправдывались тем, что мы по-другому не могли. Господь, прости нас. И вот Ты сам сказал, что, Господи, все можем, если мы сокрыты в Тебе, если Ты наполняешь наш дух, если, Господи, у нас действует Твоя вечная сила, Дух Святой Господь, потому сегодня Ты видишь сердца Твоего народа. Прости нас, дорогой Господь, за наше непонимание, за то, что мы не всегда ходили Твоими путями. Но пусть с сегодняшнего дня наш обновленный разум, наша обновленная вера со всяким дерзновением отрывается от этой земли и простирается к Тебе, в Те, Господи, вечные небеса. Господи, сопоставляя свою жизнь со Словом Твоим, делай определенные выводы и направляешь Твои святые небеса согласно со Словом Твоим, Господь. Научи нас молиться друг за друга, дорожить друг другу и понимать, что Ты тогда будешь слышать наши молитвы, когда нашей целью будет сохранить своих друзей, сохранить сидящих рядом с нами, членов нашей семьи, во спасении и для святой вечности. Ибо, Господи, не будет никакой награды, если мы что-то сделали, а потом по собственному вине потеряли. И, Господи, и Тебе не станет, Господи, за что благодарить человек, Отец. Поэтому дай нам внимательно быть друг к другу, любить друг друга. Не только, Господи, на словах, но на деле. По слову Твоему, так как Ты советуешь, Господь, благослови эту церковь, благослови, Господи, пастыря этой церкви, благослови братьев и сестер, дай им единство Духа в союзе мира, и пусть их молитва умножится, но пусть слава Твоя обитает в их сердцах, как в сердцах Твоего народа, чтобы, Господи, Твой свет они могли донести до многих сердец, которые живут в этом селении. Ты знаешь, сколько их. Ты знаешь, что еще многие не имеют спасения. Но пусть Твоя рука будет в них рукой милости. Ты знаешь, Господи, разделенные семьи, где одни молятся Тебе, а другие противятся Твоей истине. Поэтому я прошу Тебя, благослови эти семьи. Дай, Господь, им увидеть себе Твой тем, которые еще никогда не молились, которые не понимают счастье спасенной души. Даруй, Господь, Твою благодать и пополни эту церковь прежде всего членами этих семей. Пусть любовь Твоя завернет в каждую семью. Пусть милость Твоя совершает свою работу. И пусть, Господь, церковь Твоя растет, умножается, исполняется Духом Святым. И будет грозной церковью, как полки со знаменами, как они написаны в Твоем Писании. И так, Господь, благослови, наполни Твоей силою, наполни Твоей ревностью, и пусть Твоя святая любовь будет действующей в стане Твоего народа. А за все Твои милости, за святую любовь, за это богослужение и за все Твои блага прими от нас хвалу и благодарение, как и вещь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.